Глава 17. Княжеский дворец. Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бабшильд Лихтенштейнский сидел в своем роскошном кабинете, расположенном на верхнем этаже княжеского дворца. Облаченный в дорогой костюм, сшитый по индивидуальному заказу, он с надменным видом просматривал документы, разложенные на массивном дубовом столе. Его холодный и проницательный взгляд скользил по строчкам, отмечая важные детали. Рудольф Гесслер, глава службы безопасности княжества, нервно расхаживал по кабинету. Он то и дело поправлял очки, одергивал безупречно отглаженный мундир, стараясь скрыть свое волнение. Его сиятельство князь Роберт Бабшильд был известен своим тяжелым характером и непредсказуемостью. Рудольф Гесслер, прослуживший князю много лет, знал, что одно неверное слово или действие может вызвать у князя гнев. Поэтому он старался быть максимально осторожным, тщательно подбирая слова. «Ваше сиятельство», — наконец решился он, — «прошу прощения за дерзость, но не кажется ли вам, что вы слишком поспешно подписываете эти документы? Может быть, стоит более тщательно изучить ситуацию?» Он кивнул на стопку бумаг, лежащих перед князем. Среди них были ордер на арест Теодора Вавилонского, обвинительное заключение и приказ о конфискации его имущества. Князь Бабшильд, не отрывая своего взгляда от бумаг, небрежно махнул рукой. «Все нормально, Рудольф. Я доверяю своим советникам и знаю, что они подготовили все как надо». И, не обращая внимания на протесты Гесслера, продолжил быстро ставить подписи, словно ему не терпелось поскорее закончить с этой формальностью. «Но ваше сиятельство», — возразил Рудольф, — «речь идет о серьезном обвинении. Арест Теодора Вавилонского, вы же обвиняете его в измене». «Я в курсе ситуации, Рудольф. Теодор Вавилонский подвел нас всех. Его безответственность поставила под угрозу безопасность всего Лихтенштейна». «Но обвинение в измене», — Рудольф, пытаясь успокоить князя, выбирал самые мягкие выражения. «Это очень серьезное обвинение. Может быть, стоит провести дополнительное расследование? Ведь сроки еще не вышли, и он может успеть. Тогда это будет грандиозный скандал». «Нет времени на долгие разбирательства», — отрезал Бабшильд. «Будь реалистом. Укрепления на границе не появятся по одному мановению пальца. А провал военного заказа — это удар по репутации всей Российской империи. Мы не можем себе позволить такую роскошь, как сомнения. Да и давай будем честны. Заполучим мы хоть все строительные компании, и ничего не изменится. Граница сейчас контролируется врагом. Там нет возможности даже сарай построить, не то что укрепление». Князь, не обращая внимания на его протесты, продолжил ставить подписи, словно наслаждаясь этим моментом. Рудольф Гесслер лишь тихо пробормотал. «На что, если мы ошибаемся?» «Мы не ошибаемся, Рудольф. Теодор знал, на что шел, когда брался за этот заказ. Его неудача — это не просто провал. Это предательство интересов Лихтенштейна. Насколько мне известно, у него нет и не может быть нужного количества материалов для постройки. А потому я уверен, что он специально подписал контракт, чтобы сорвать сроки и помешать возведению укреплений. Мог бы просто отказаться, оплатить штраф и доверить это дело профессионалам. Но нет же. Этот упрямый выскочка осмелился взять на себя ответственность. Теперь пусть расхлебывает последствия своей глупости». Князь поставил последнюю подпись, шлепнул печать и удовлетворенно посмотрел на проделанную работу. «Передайте эти документы в соответствующие инстанции. Как только придет ответ, выпишите ордер. Теодора Вавилонского нужно арестовать немедленно». «Да, ваше сиятельство», — Гесслер кивнул, собрал документы и покинул кабинет. Роберт Бабшильд, оставшись один, медленно подошел к окну и, заложив руки за спину, посмотрел на темное от сгустившихся туч неба. Уже поднялся сильный ветер, раскачивая кусты и деревья. С минуты на минуту пойдет дождь. Князь любил свою землю, любил свою власть и был готов на все, чтобы ее сохранить. Он прекрасно понимал, что подписанные им документы — это очень серьезное дело. Но у него на руках были все козыри. По всему выходило, что Теодор Вавилонский подвел не только его, князя Лихтенштейна, но и всю Российскую империю. Его неспособность выполнить военный заказ по строительству оборонительных сооружений на границе с Австро-Венгрией могла быть расценена не просто как некомпетентность, а как измена и предательство Родины. Князь на секунду задумался о своей роли в этой истории. Ведь, как гласит мудрая поговорка, главное в ходе следствия – не выйти на самих себя. Он подошел к бару, налил себе бокал коньяка и, сделав большой глоток, устало опустился в кресло. С улыбкой он прогнал прочь дурные мысли. «Необходимо показать всем, что я сильный правитель», – подумал он, «и что я буду защищать интересы Лихтенштейна, несмотря ни на что. В конце концов, все неугодные будут устранены, а я смогу двигаться дальше». И чтобы хоть немного снять напряжение, он снова приложился к бокалу с коньяком. Ведь он понимал, что хоть шансов у Вавилонского и нет, но, как говорится, всегда может случиться чудо. Пограничный район Австро-Венгрии. Западный фронт. Генерал-майор Альберт фон Штернберг стоял на балконе своего штаба, возвышающегося над живописной долиной на австро-лихтенштейнской границе. Несмотря на кажущуюся безмятежность картины, зеленые луга, искрящиеся на солнце горные вершины, ленты извилистых рек, он чувствовал напряжение в воздухе. Небо, еще недавно ясное и голубое, постепенно затягивалось тяжелыми свинцовыми облаками. Холодный взгляд генерала был прикован к горизонту, где виднелись очертания маленького княжества. Неделю назад он получил строгий приказ из Вены ни в коем случае не позволять противнику из Лихтенштейна приближаться к границе. Если они хотят возводить укрепления, пусть роют траншеи в своих городах. После войны от них все равно мало что останется, гласила депеша, полученная по секретным каналам связи. Генерал-майор жаждал войны. Под его началом была целая армия, пехотные дивизии, танковые полки, артиллерийские батареи. Он лично муштровал солдат, готовя их к предстоящему вторжению. Каждое утро фон Штернберг просыпался с надеждой получить долгожданный приказ о нападении. Он представлял, как его войска сметут жалкую оборону княжества, как будут гореть города и деревни. Но больше всего генерал-майор мечтал, чтобы лихтенштейнцы начали рыть окопы прямо у границы, на его участке фронта. Тогда он сможет лично руководить операцией по их уничтожению. Фон Штернберг уже представлял, как будет расстреливать землекопов из пулеметов, как будет давить их траншеи гусеницами танков. Пока же приходилось ждать. Генерал-майор методично готовился к будущему вторжению, разрабатывая планы наступления и продумывая мельчайшие детали операции. Он был уверен, рано или поздно Вена отдаст приказ, и тогда он сможет, наконец, отомстить за деда и стереть ненавистный Лихтенштейн с лица земли. Прошлое. Оно преследовало Альберта фон Штернберга, подобно зловещей тени. Полвека назад его дед, прославленный генерал, погиб в Лихтенштейне при загадочных обстоятельствах. Официальная версия – сердечный приступ. Но Альберт знал правду. Его дед был убит. Убит во время тайных переговоров с лидерами повстанцев. С тех пор месть стала смыслом жизни для всего рода фон Штернбергов. Они жаждали расплаты, мечтая уничтожить княжество, превратив его в руины. Несмотря на отсутствие открытых боевых действий, напряженность на границе нарастала с каждым днем. Генерал-майор фон Штернберг, как и другие высокопоставленные лица, осознавал, что текущий момент станет поворотным в истории региона. Идея о том, что Российская империя может вмешаться, его ничуть не пугала. Он был уверен, что их войска, разбросанные по всему миру, просто не успеют добраться до Лихтенштейна. Его план был прост и циничен – спровоцировать начало полномасштабной войны. Фон Штернберг разработал коварную операцию. Его люди должны были захватить группу лихтенштейнских строителей, работающих у границы. Пленных планировалось переодеть в военную форму княжества инсценировать попытку диверсии на территории Австро-Венгрии. Генерал-майор лично будет курировать создание фальшивых фотографий и видеоматериалов, якобы запечатлевших нападение лихтенштейнских диверсантов. Он даже подготовит несколько трупов австро-венгерских солдат, которыми придется натурально пожертвовать ради правдоподобности инсценировки. И эта провокация станет искрой, которая разожжет пламя войны. Кстати, недавно на одном из пограничных складов боеприпасов действительно произошел мощнейший взрыв. Причины катастрофы остались неизвестны. Не удалось обнаружить ни единой улики. Взрыв был настолько сильным, что от находившихся на складе людей не осталось и следа. Единственным выжившим оказался начальник склада, майор Хорст Келлер. В момент взрыва он отсутствовал на рабочем месте, предположительно находясь в неофициальном отпуске, который он себе устроил, чтобы покутить в городе. Его внезапное исчезновение в момент взрыва вызвало подозрение у военного трибунала. Келлера быстро нашли и арестовали. На допросах он скулил, как маленькая перепуганная собачонка, отчаянно сваливая все на вражескую диверсию. Но следователи не обнаружили никаких доказательств вражеского вмешательства. Майора признали виновным в преступной халатности и приговорили к расстрелу. Да, правительство Австро-Венгрии и радо было бы обвинить Лихтенштейн в организации теракта. Однако доказательств этому по-прежнему не было. Теперь Альберт фон Штернберг собирался лично исправить это досадное недоразумение, сфабриковав улики против княжества. «Господин генерал-майор!» — раздался за спиной фон Штернберга голос адъютанта. «Да, слушаю», — ответил генерал, поворачиваясь. «Нам удалось раздобыть имперскую военную форму с нашивками княжества и трофейное оружие, как вы и просили. Когда планируете начать операцию?» Фон Штернберг наклонился вперед, и в его глазах блеснул огонек безумия. «Как только к границе стянутся первые рабочие для постройки укреплений». Я пригласил Генриха Шенка и Густава Рихтера на прием к себе в усадьбу. Несмотря на разыгравшуюся за окном непогоду, дождь лил как из ведра, а ветер гнул деревья к земле. Графы прибыли точно к назначенному времени. Отряхивая капли дождя с плащей, они вошли в гостиную моей усадьбы, где я уже ждал их, удобно расположившись в кресле у камина. «Теодор, приветствую!» — сказал Шенк, подходя ко мне и пожимая руку. «Не каждый день получаешь приглашение на бокал хорошего вина от самого Теодора Вавилонского, особенно в такую погоду», — добавил Густав, с удовольствием протягивая руки к камину. «Конечно, тем самым еще рано меня называть, и они это знали. Однако их слова означали, что они верят в меня и мое славное будущее, что мне польстило». Я улыбнулся, жестом приглашая их присесть, а затем налил в бокалы терпкое ароматное вино. Оно было из моей личной коллекции, подарок от одного из покупателей в лавке, разбирающегося в подобных напитках. Генрих Шенк, крепкий мужчина с седыми висками, внимательно оглядывал гостиную, оценивая обстановку. Его друг Густав Рихтер, невысокий, худощавый, с любопытством разглядывал висящие на стенах картины. «Господа, у меня к вам деловое предложение», — сказал я, когда они немного согрелись и расслабились. «Весьма интересная, как мне кажется». Шенк и Рихтер, переглянувшись с любопытством, посмотрели на меня. Они хоть и были аристократами в запасе, но все равно активно участвовали в обороне княжества и, судя по всему, были готовы к новым приключениям. «Я уверен, вы слышали о моем проекте по строительству оборонительных укреплений на восточной границе», — начал я, наблюдая за их реакцией. Лица графов сразу же помрачнели. Шенк отставил бокал в сторону и, нахмурившись, сказал: «Послушай, Теодор, это же чистой воды подстава. До тебя уже двум компаниям предлагали этот проект. Первая компания потеряла на границе около 70 человек. Говорят, нападение австро-венгров, а вторая просто провалилась. Их объявили банкротами из-за срыва сроков». «Верно», — кивнул Рихтер, подтверждая слова друга. «Я слышал, что владелец той фирмы, барон Вересов, сейчас ходит по приемам бледный, как смерть. Поговаривают, он полностью разорен и даже подумывает о самоубийстве». Я внимательно выслушал их опасения, стараясь не перебивать, и задумчиво кивнул. «Да, я тоже слышал об этом. Но, господа, позвольте мне поделиться своими мыслями. Я не дурак и прекрасно понимаю, что это рискованное дело. Более того, я уверен, что князь использует этот проект как способ устранения конкурентов и неугодных ему лиц. Похоже, он убежден, что война скоро закончится, или, что еще хуже, если нас захватят, ему позволят сохранить его положение. Поэтому он и позволяет себе такие шалости. Вот только со мной такой номер не пройдет. Я гарантирую, что все будет выполнено строго по договору, даже больше. Но мне понадобится ваша помощь». «Теодор, при всем уважении, но мы все-таки привыкли воевать, а не строить», — начал Балашенк. Но я его прервал. «Строительство выполнит моя фирма-Созидатель. В этом можете не сомневаться. Я хочу, чтобы вы, как только будут построены укрепления, немедленно отправились туда и взяли на себя оборону». Графы удивленно переглянулись. «Понимаете, я сделаю все, как надо. Но главное — удержать оборону. Иначе, боюсь, нас ждет полная катастрофа. Нельзя допустить, чтобы враг захватил мои укрепления и использовал против нас же». «Хм...» — протянул Генрих, задумчиво потирая подбородок. «В этом есть смысл. Как-никак, мы фигуры не последние. Нам не смогут просто так приказать покинуть позиции». «Да, это может сработать», — согласился Рихтер. «Но, честно говоря, я все еще сомневаюсь, что у тебя, Теодор, получится выполнить этот проект. Сроки, ресурсы, люди...» Я улыбнулся, глядя на их скептические лица. «Понимаю ваши сомнения, господа, но я прошу вас довериться мне. И вот еще что. Будьте готовы уже к завтрашнему утру». Графы удивленно вскинули брови, но, перегнувшись, медленно кивнули. «Что ж», — сказал Шенк, поднимаясь, «похоже, нам предстоит бессонная ночь. Густав, нужно подготовиться». Мы пожали друг другу руки, и они удалились, оставив меня наедине с моими планами. Я, наблюдая, как их автомобиль скрывается за поворотом, не смог сдержать свои улыбки. Все шло по плану, по очень хитрому и интересному плану, ведь архитекторы умеют строить не только здания, но и интриги. Родовое имение Теодора Вавилонского, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Ливень усилился, когда графы Генрих Шенк и Густав Рихтер вышли из величественной усадьбы Теодора Вавилонского. Их сапоги шлепали по лужам, а плащи намокли, несмотря на широкие поля шляп. «Черт возьми, Генрих!» – проворчал Густав, пытаясь зажечь сигару под порывами ветра. «Кажется, этот Теодор – настоящий патриот. Не каждый решится на такую авантюру в наше время». Генрих кивнул, помогая другу прикурить. «Да, парень не опускает руки. Похоже, он действительно всей душой болеет за судьбу Лихтенштейна. Это достойно уважения». Они медленно шли по аллее. Густав задумчиво выпускал клуб дыма. «Знаешь, если князь все-таки решит его подставить, я думаю, мы должны вписаться за Теодора». «Согласен. Попробуем повлиять на ситуацию, отстоять интересы Вавилонского. Этот княжеский беспредел уже всем порядком надоел». Внезапный раскат грома врезался в уши, но не заставил бывалых вояк даже вздрогнуть. Густав покачал головой. «И все же я сомневаюсь, что у него получится возвести эти укрепления. Времени катастрофически мало». «Не говоря уже о постоянных обстрелах со стороны Австро-Венгрии. Им ведь плевать, гражданские там или военные. Лупят по всем прилегающим территориям Лихтенштейна без разбора». Густав кивнул. «Чтобы справиться с этим, нужны мощные защитные артефакты. Сомневаюсь, что у Теодора такие есть. Для этого необходима мощь самого княжества». «А князь явно не горит желанием помогать», — мрачно заключил Генрих. Они остановились у своих автомобилей, готовые разъехаться по домам. «Знаешь, что меня больше всего удивляет?» — сказал Генрих, перекрикивая шум дождя. У нас в Лихтенштейне есть отличные военные инженеры. Почему, черт возьми, они до сих пор не работают над укреплениями?» «Действительно странно. Может, это как-то связано с интригами князя?» «Возможно. Но сейчас не время гадать. Нам нужно подготовить наши гвардии». «Вот только я не понимаю, сколько людей брать. Теодор говорит о достойной фортификации, но сроки, которые он называет, это просто смешно». «Согласен. Если он действительно собирается строить под огнем противника даже два дота, это уже чересчур оптимистично». «Может, у него есть какой-то козырь в рукаве? Иначе я не понимаю, на что он рассчитывает». «Возможно. В любом случае, нам нужно быть готовыми. Я думаю, стоит собрать хотя бы по роте от каждого из нас. Этого должно хватить для начала обороны, если Теодор действительно сумеет что-то построить. А еще, на всякий случай, подготовим резервы. Если понадобится поддержка, они в кратчайшие сроки прибудут на позиции». «Хорошо. Я отправлю приказ своим людям, как только доберусь до дома. Будем надеяться, что Теодор знает, что делает». Они пожали друг другу руки, сели в свои машины и разъехались, погруженные в свои мысли о предстоящих событиях и о судьбе их маленького, но гордого княжества. Мы шли по подземному тоннелю, который я создал с помощью магии земли. Воздух был спертым, пахло сырой землей. Впереди, освещая нам путь, шел Борис с фонариком. За ним я, скала, слон, буран, лис, каскад и малой. «Отсюда до границы рукой подать», — сказал скала, сверяясь с картой на телефоне. «Примерно 200 метров осталось». «Отлично», — кивнул я. Мои рабочие из Созидателя уже начали подвозить сюда на грузовиках материалы для будущих построек. Массивные бетонные блоки из моих шахт, созданные неутомимыми големами-шахтерами, и металл, который я преобразовал из груды старых бульдозеров и прочего хлама, выкупленного на автосвалке. По лицам рабочих было видно, что все на взводе. Они постоянно озирались по сторонам. Лица напряженные, руки немного подрагивают. Видимо, боялись, что подземный тоннель может в любой момент обрушиться и похоронить их навечно в земле. Но я был абсолютно спокоен. Все шло по моему плану. «Теодор!» — ко мне подошел Ганс и с опаской указал на огромные пустоты под землей, которые я подготовил для будущей постройки форта. «Ты уверен, что мы не обрушим на себя всю толщу земли?» «Не переживай», — я с улыбкой посмотрел на него. «Земля — это моя стихия. Все под контролем». Скала, заметив мое настроение, подошел ближе. «Теодор, ты действительно уверен, что все получится?» Я положил руку ему на плечо. «Дядя Кирь, я вроде еще не давал поводов для сомнений в своих действиях. Что сейчас началось-то?» Скала, покачав головой, лишь усмехнулся. Но я заметил, как напряжение немного отпустило его. Я вспомнил разговор с Анастасией, который состоялся сегодня днем. Она подкинула мне просто чудесную идею. Для меня, архитектора, построить форт не составляло особого труда. Проблема заключалась в том, чтобы сделать это незаметно, не раскрыв свои истинные способности мага Земли. «А что, если построить форт где-нибудь в другом месте?» — предложила тогда Анастасия. «А потом просто перенести его на нужные позиции». Эта идея была гениальной в своей простоте. Она позволяла мне использовать свои силы в полной мере, оставаясь при этом в тени. Я мог использовать свою магию вдали от любопытных глаз, а затем быстро переместить готовую конструкцию и строительную технику на нужные позиции на границе. Это бы выглядело как невероятно быстрое строительство, но не раскрыло бы мою истинную силу. Я приступил к работе уже ближе к полуночи, когда все было готово. Глубоко под землей, в тишине и темноте, я закрыл глаза, активировав свой дар и сосредоточился. Почувствовал каждую песчинку, каждый камешек вокруг себя и начал раздвигать землю, создавая огромное подземное пространство. Сначала появился центральный зал, сердце будущего форта. Своды поднимались на высоту трехэтажного дома, поддерживаемые массивными колоннами, которые я оставил нетронутыми в толще породы. Затем я сформировал сеть коридоров, расходящихся от центра, как лучи солнца. По периметру основного помещения я создал ряд меньших комнат. Арсенал, казармы, медицинский пункт, столовую, командный центр. Каждая комната была тщательно продумана и подготовлена для своей функции. Следующим этапом стало создание оборонительных сооружений. Я сформировал глубокие траншеи и укрепленные позиции для артиллерии. Вдоль внешнего периметра появились толстые стены с бойницами для стрелков. Используя привезенные материалы, я укрепил своды и стены бетонными блоками, а металл пошел на создание прочных дверей, лестниц и различных механизмов. Големы-строители, которых я призвал, неутомимо работали, воплощая мои замыслы в реальность. Особое внимание я уделил системам вентиляции и водоснабжения. Магией я пробурил несколько скважин, обеспечив форт чистой водой, и создал сложную систему воздуховодов для циркуляции свежего воздуха. Финальным штрихом стало создание замаскированных выходов на поверхность, узких туннелей, которые можно было быстро открыть в случае необходимости. На улице еще даже не начало светать, а вся работа была уже завершена. Передо мной предстал настоящий подземный город-крепость, готовый выдержать любую осаду и стать неприступным бастионом на границе Лихтенштейна. Завершив строительство подземного форта, я приступил к следующему этапу плана. Закрыв глаза, я сосредоточился, позволяя своему сознанию расшириться и охватить всю прилегающую территорию над землей. Мой дар позволял мне видеть электронные устройства, и вскоре я обнаружил целую сеть разведывательного оборудования австро-венгров. Камеры наблюдения, замаскированные в кронах деревьев, датчики движения, спрятанные в кустах, даже несколько беспилотников, кружащих высоко в небе. Все это предстало перед моим внутренним взором, как на ладони. Собрав всю свою силу, я направил мощный энергетический импульс. Один за другим приборы начали выходить из строя. Камеры погасли, датчики замолчали, а беспилотники, потеряв управление, беспомощно закружились, падая на землю. Я почувствовал, как паника охватила вражеских наблюдателей. Они лихорадочно пытались понять, что произошло, но все их попытки восстановить связь с оборудованием были тщетны. Через некоторое время я заметил, как австро-венгерские разведчики начали отступать от границы. Им нужно было доложить о ситуации и получить новое оборудование. Это дало нам драгоценное окно возможностей. Убедившись, что за местностью больше никто не наблюдает, я приступил к финальной части плана. Сосредоточив всю свою магическую мощь, я начал медленно поднимать огромную подземную конструкцию на поверхность. Земля задрожала, послышался глухой гул. Медленно, но неуклонно форт прямо вместе с нами начал подниматься из-под земли. Сначала показались башни, затем мощные стены и укрепления. Наконец, весь комплекс оказался на поверхности, величественно возвышаясь над окружающим ландшафтом. Я стер пот со лба, чувствуя огромное удовлетворение от проделанной работы. «Готово!» — выдохнул я, обращаясь к своей команде. «Теперь пора отдавать сигнал Шенку и Рихтеру. Пусть занимают позиции для обороны». Скала кивнул, достал телефон, набрал номер Шенка и, дождавшись ответа, произнес. «Все готово. Поднимайте людей. Пришло время действовать».